Они хотели помочь мне. Я считала их друзьями. Вы когда-либо занимались с ними сексом? Аннабель Кроу опустила глаза и покачала головой. Вы говорите, нет, мисс Кроу? Я говорю, что не занималась с ними сексом каждый раз, когда они давали мне деньги. Они не давали мне деньги каждый раз, когда мы занимались сексом. Одно не имеет никакого отношения к другому. Вы стараетесь изобразить все так, как оно было. А мне кажется, что нет. Я просто задаю вопросы, мисс Кроу, такова моя работа. А ваша работа заключается в том, чтобы говорить присяжным правду. После долгой паузы Фаукс объявил, что больше вопросов не имеет. Босх стискивал подлокотники кресла так, что костяшки пальцев побелели и онемели. Он потер руки и попытался расслабиться, но не мог. Да, Фаукс — мастер молниеносных атак. Быстро, метко и неотразимо, как удар стилета. Босх волновался не только из-за беспомощности и публичного унижения Аннабель Кроу. Он тревожился за себя. Следующий удар стилета будет направлен в него. Глава сороковая. Они устроились в кабине бара у НАТО, взяв пиво у барменши с татуировкой сердца, опутанного колючей проволокой. Доставая бутылки из холодильника и открывая их, женщина ничего не сказала о том, что Маккалеб недавно приходил и задавал вопросы о человеке, с которым теперь вернулся. В столь ранний час в баре никого не было, кроме группы завсегдатаев, набившихся в одну из дальних кабин. В музыкальном автомате Брюс Спрингстин пел «Тьму на окраине». Маккалеб изучал Босха. Тот казался чем-то озабоченным, возможно, процессом. Последняя свидетельница выглядела в лучшем случае сомнительно. На прямом допросе все замечательно, на перекрестном — полный провал. С такими свидетелями лучше не связываться, если есть выбор. «Похоже, вас ребята крепко одурачили». Босх кивнул. «Моя вина. Мне следовало бы догадаться. Я смотрел на нее и думал, что она так красива, я просто поверил ей». «Я понимаю, что ты имеешь в виду. Последний раз, когда я доверился лицу». «Но вы все равно еще неплохо выглядите. Что у вас в запасе?» Босх хмыкнул. «Ничего. Мы расстреляли все пули из обоймы. Завтра узнаем, что есть у защиты». Маккалеб смотрел, как Босх одним большим глотком опустошил половину бутылки и решил, что лучше перейти к насущным вопросам, пока Босх еще соображает. «Тогда расскажи мне о Руди Таферо». Босх неуверенно пожал плечами. «Что именно?» «Насколько хорошо ты знаешь его? Насколько хорошо ты знал его?» «Ну, я знал его, когда он был в нашей команде. Проработал в голливудском отделении лет 5 одновременно со мной. Потом вышел в отставку, получил пенсию и перебрался на другую сторону улицы. Занялся вытаскиванием из кутузки людей, которых мы туда засовываем». «А когда вы еще играли в одной команде, оба за Голливуд, вы были близки?» «Не понимаю, что означает «близки»? Мы не были друзьями, не были собутыльниками. Он занимался кражами, а я — убийствами. А почему ты спрашиваешь, какое отношение он имеет к...» Босх умолк и посмотрел на Маккалеба. В голове явно крутились колесики. Теперь Род Стюарт пел «Танцевать всю ночь». «Ты что, черт побери, смеешься надо мной?» — спросил, наконец, Босх. «Смотришь на...» «Дай мне задать несколько вопросов», — прервал его Маккалеб. «А потом можешь задавать свои». Босх осушил бутылку и держал ее поднятой, пока барменша не заметила. «За столиками не обслуживаем, ребята!» — крикнула она. «Извините!» «Мать вашу!» — буркнул Босх. Он выскользнул из кабины и подошел к бару. Вернулся с четырьмя бутылками, хотя Маккалеб едва приложился к первой. «Спрашивай», — сказал Босх. «Почему вы не были близки?» Босх поставил локти на стол и обхватил новую бутылку обеими руками. Выглянул из кабины, потом снова посмотрел на Маккалеба. Лет 5-10 назад в бюро были две группировки. У нас в управлении было, в общем, то же самое, вроде святых и грешников, две отдельные группы. Новообращенные и отступники? Что-то в этом роде. Маккалеб вспомнил. Лет 10 назад в кругах местных правоохранительных органов было хорошо известно о существовании в полиции Лос-Анджелеса группы, прозванной «новообращенными», члены которой занимали ключевые посты и распоряжались продвижениями по службе и выбором заданий. Все они, несколько сот офицеров всех рангов, являлись прихожанами церкви в долине Сан-Фернандо, где проповедником-мирянином был заместитель начальника управления по оперативной работе. Честолюбивые офицеры толпами вступали в общину, надеясь произвести впечатление на начальство и ускорить продвижение по службе. Сколько в этом было духовности, неизвестно, но когда по воскресеньям, во время 11-часовой службы, этот зам начальника произносил проповедь, в церкви стройными рядами стояли свободные от службы копы, пожирающие глазами кафедру. Маккалеб однажды слышал историю, как во время службы у одной машины сработала сигнализация. Злополучный наркоман, роющийся в бардачке машины, с удивлением обнаружил, что на него направлена сотня револьверов. «Насколько я понимаю, ты, Гарри, был грешником». Босх улыбнулся и кивнул. «Разумеется». «А Таферо был из святых?» «Само собой, как и наш тогдашний лейтенант. Канцелярская крыса по имени Харви Паунс. Они с Таферо оба захаживали в ту церквушку, а потом...» «В общем, они дружили. К людям, дружившим с Паунсом, по церкви или нет, меня не очень тянуло, если ты понимаешь, что я имею в виду. А их не слишком тянуло ко мне». Маккалеб кивнул. Он знал больше, чем говорил. «Это Паунс испортил дело Ганна», — сказал он. «Его-то ты и вышвырнул из окна». «Ага». Босх опустил голову. «Таферо был там в тот день?» «Таферо». «Не знаю, возможно». «А разве не было служебного расследования с отчетами свидетелей?» «Я их не читал. Ну, в смысле, я вышвырнул этого типа в окно при всех и не собирался отрицать это. А позже, через месяц или около того, Паунса нашли мертвым в туннеле на холмах». «Угу, а в Гриффит-парке». «И дело до сих пор открыто». Босс кивнул. «Формально». «Что это означает?» «Означает, что дело открыто, но никто им не занимается. У нас в управлении есть специальная классификация для подобных дел, дел, которых не хотят касаться. Это называется закрыто не арестом, а обстоятельствами». «И ты знаешь эти обстоятельства?» Босх прикончил вторую бутылку, отодвинул ее и поставил перед собой третью. «Ты не пьешь», — заметил он. «Ты справляешься за нас обоих. Ты знаешь эти обстоятельства?» Босх подался вперед. «Послушай, сейчас я расскажу кое-что, о чем знают очень немногие, ладно?» Маккалеб кивнул. Он был не так глуп, чтобы задавать сейчас вопрос. Надо просто дать Босху высказаться. «Из-за той истории с окном меня отстранили. Когда я устал бродить по дому и таращиться на стены, начал расследовать одно старое дело. Дохлое дело. Убийство. Я занимался им на свой страх и риск и, в конце концов, вышел на неясный след кое-каких весьма могущественных людей. Но у меня тогда не было значка, не было реального статуса. Поэтому я несколько раз, когда делал кое-какие звонки, использовал имя Паунса. Понимаешь, я пытался скрыть, чем занимаюсь. Если бы в управлении знали, что ты, будучи отстраненным, занимаешься расследованием, для тебя все сильно осложнилось бы». «Точно. Поэтому я использовал его имя, когда делал, как мне казалось, самые обычные безобидные звонки. А потом, однажды ночью, кто-то позвонил Паунсу и сказал, что имеет некую срочную информацию. Паунс отправился навстречу, один. Потом его нашли в том туннеле. Он был жестоко избит, похоже, его пытали. Только он не мог ответить на эти вопросы, потому что они спрашивали не того человека. Ведь его имя использовал я, это я был им нужен». Босх уронил голову на грудь и долго молчал. «Это я убил его», — сказал он, не поднимая глаз. «Этот тип был чистокровным козлом, но мои действия убили его». Босх внезапно вскинул голову и глотнул из бутылки. Маккалеб заметил, что глаза у него темные и блестящие. «Это поможет тебе, Терри?» Маккалеб кивнул. «Что мог знать Таферо?»